Ее опередили. Когда все-таки Селин получила свободу, то оказалось, что этот вампир мертв, а клан стоит на пороге войны с гораздо более сильным противником, чем волки. Медведи вышли из тени, где они были последние столетия и грозились пойти войной, если им не выдадут башку Крейвина. Понятно, что весь порядок вещей был нарушен. Пробуждение Маркуса откладывалось на неопределенный момент. Амелия оставалась в Европе, чтобы решить вопрос с оборотнями, желательно мирно или хотя бы меньшей кровью, а их клану было приказано сидеть на месте и быть готовыми вступить в войну, если ситуация выйдет из-под контроля. Про Люциана даже слушать никто не захотел, а ее саму лишили того положения, которое она занимала, и сделали рядовым вестником. Это все длится уже не один месяц. Конфликт вроде как удалось замять, но Крейвин так и оставался сильно взвинченным, но она бы сказала, что он напуган до дрожи. Медведи не те противники, с которыми стоит шутить. На девушку постоянно срывались, ставили на самые унизительные задания, хотя был один способ вернуть свое положение, нужно было просто лечь в постель к нему и послушно раздвинуть ножки, но только она была согласна скорее сдохнуть, чем допустить такое. Потому она сейчас и неслась по ночному городу к одному из клубов, где собирались младшие члены клана, не разменявшие и второй сотни лет, на свободную охоту. Туда заманивались доверчивые людишки, польстившиеся на красивые мордашки или еще на что-то, а потом они уже оттуда не выходили. Нью-Йорк – большой город, и люди здесь пропадают всегда. Сама Селин таким уже давно не занималась, с тех самых пор, как стала доступна донорская кровь, ей вполне хватало этого, но допускала право других вампиров на такую охоту. Сейчас же пришел сигнал, что в одном из клубов что-то произошло, вот ее и направили разобраться. Остановив машину рядом с заведением, девушка осмотрелась. Было темно и тихо, охранники, которые должны были быть, отсутствовали. Делать нечего, придется идти. Вампирша проверила оружие и вышла из машины. Слух ничего не улавливал. Подойдя к двери, она потянула за ручку. Она оказалась не заперта и бесшумно открылась. Сразу же стала слышна музыка, которая буквально глушила. А еще она почувствовала запах, ни один вампир его ни с чем не перепутает. Кровь. Где-то дальше пролилось очень много этой бесценной для кровососов жидкости. Селин мгновенно выхватила пистолеты, ни минуты не сомневаясь, что они понадобятся, и осторожно пошла вперед. По мере приближения к главному залу запах крови усилился, а потом она поняла почему. На танцполе были разбросаны части разорванных тел, и их было много. Девушка настороженно поворачивала головой из стороны в сторону, но никого больше не было, только мертвые вампиры. Почему она так решила, если даже не осмотрела? Все просто. Любой вампир поймет, кто перед ним, человек или собрат. Кровь бывает прекрасным ориентиром. Девушка с трудом подавила свою ярость и медленно стала обходить весь зал, а потом и коридор с комнатами, где любили забавляться со своими жертвами молодняк. Везде была одна и та же картина, разодранные на куски сородичи, мертвые люди тоже попадались, но на них не было таких страшных ран, они погибли от того, что их выпили еще до всего этого. Во всем заведении были только мертвецы и больше никого. Кто мог такое сделать? Пробормотала она, если бы волки, то разрушений было бы намного больше, и трупы людей совсем не тронули, а они бы точно их не пожалели. Не придя ни к какому решению, Селин быстро направилась на улицу. Надо было вызывать команду зачистки, чтобы успеть все прибрать до того, как кто-то посторонний все это обнаружит, только этого для полной задницы и не хватало. Оказавшись на улице, она снова осмотрелась, но ничего не изменилось, потому быстро набрав номер, дождалась ответа и доложила то, что нашла, после чего сбросила звонок и села в машину. Ждать кого-то она не собиралась, ее работа выполнена. Уезжать девушка решила переулками, чтобы не светиться особо на дорожных камерах на всякий случай. Возможно, это была ее ошибка, потом долго прокручивала в голове момент, который с ней произошел, когда она уже практически выехала из квартала. Только-только собралась наконец-то прибавить скорость, когда в бок ее машины врезалось что-то настолько мощное, что ее спортивное авто просто снесло с дороги и откинуло на стену здания, мимо которого она в этот момент ехала. Удар был страшен, но то, что последовало за ним, было не лучше. Пусть девушка достаточно быстро приходила в себя, а сломанные кости вставали на место и срастались, этого оказалось недостаточно. Кто-то очень сильный просто с корнем вырвал дверь перевернувшейся машины, а потом не церемонясь выволок девушку наружу. Селин никогда не видела вживую оборотня-медведя, война с ними закончилась еще до того, как ее обратили, она воевала только с волками. Сейчас же ее держал за шею медведь и пристально рассматривал. Девушка неожиданно поняла, что это ее конец. Оружие осталось в машине, раны до конца не заросли, а вырваться не получится. Она прекрасно ощутила, как когти оборотня вошли в плоть шеи, стоит ее только дернуться и все. Неожиданно зверь притянул ее ближе и прорычал: «Слушай внимательно, мразь, передай своему главному отсосу, что мы до сих пор не получили его башку. Север помнит». После чего немного отстранил ей от себя, снова осмотрел: «Повезло тебе сегодня, живи, пока что». После чего просто отбросил вампиршу в сторону, как сломавшуюся игрушку, а потом развернулся и не спеша ушел, постепенно растворившись в темноте. Селин только через 5 минут пришла в себя, но даже не думала бросаться в погоню, чтобы отомстить. Скоро рассвет, а вот потом Крейвина ждут очень неприятные известия. Против воли усмехнулась, такие новости она с радостью доставит. Глава 13. Лидия ужасно скучала. Майкл отсутствовал всего лишь пару дней, а ей уже казалось, что прошло намного больше. Хотя она старалась этого не показывать, но внутри все сжималось, когда она начинала думать о том, что может с ним случиться. Девушка прекрасно понимала, Майкл отправился явно не прогулку и не за покупками в супермаркет. Он может вполне не вернуться из такой поездки. Она гнала от себя мрачные мысли, старалась больше погружаться в учебу, но это помогало мало. Осложнялось все еще тем, что девушка не могла рассказать Элисон и Алисе о своих страхах, потому как пришлось бы объяснять, откуда они взялись, но она обещала, что не будет обсуждать дела Майкла даже с ними и слово свое держала. Хотя подруги дурами не были и скорее всего сами все понимали. В школе были уверены, что Эрик отбывает наказание, нашлись те, кто решил пошутить на эту тему, но тут они столкнулись с проблемами. Айзек и неожиданно МакКоул, который тоже вернулся в школу, очень доходчиво объяснили шутникам, что с ними будет, если они не заткнутся. Дураков не нашлось и слухи затихли. На следующий день, после того, как он уехал к ним в дом, вечером, когда девушки вернулись из школы, пришла Сара Картер, его мать. Даже не так, она уже была внутри, когда они приехали. Женщина спокойно сидела за столом на кухне и пила кофе. Кроме того, там пахло приготовленной недавно едой. «Добрый вечер, девушки», – поздоровалась она, – «не стоит так напрягаться, я просто решила проведать Лидию, поболтать о всяком, заодно приготовила вам ужин». Получалось, она уже знала, что Алисия и Элисон в курсе того, что Майкл живее всех живых. «Добрый вечер, миссис Картер», – поздоровалась Мартин, заходя на кухню, – «рада вас видеть». «Добрый вечер», – подхватили подруги, не совсем понимая, что им делать, уходить или остаться. «Не пугайтесь и не смущайтесь, можете спокойно оставаться и еще, называйте меня просто Сара», — мило улыбнулась женщина. Девушки переглянулись между собой, но отказать не решились и расселись за столом. Миссис Картер поднялась и расставила перед ними тарелки, в которые сразу же положила приготовленный ужин. Кроме этого им был предложен сок. Когда Лидия с подругами согласно кивнули, женщина разлила в стаканы и поставила перед ними. «Приятного аппетита, дорогие мои», — улыбнулась Сара и села на свое место, не пытаясь завести разговор, ожидая, пока подруги поедят. Лидия не знала, что и думать. После того памятного разговора она с матерью Майкла не общалась. Ее визит выбил девушку из колеи и добавил тревоги. Она искоса посматривала на Элисон и Алисию. Если Джонсон сохраняла невозмутимую физиономию, то Арджент выглядела немного дерганной. Мартин, несмотря на всю неоднозначность ситуации, не могла не признать, что ужин вышел очень вкусным. Она быстро расправилась со своей порцией, а потом поднялась, чтобы поставить тарелку в мойку и налить горячего чая. Кофе для себя сейчас она посчитала лишним. Девушки тоже довольно быстро закончились есть, а потом прибрали за собой. «Спасибо, все было очень вкусно, а теперь мы, наверное, пойдем и не будем вам мешать», — нарушила молчание Алисия, а Элисон кивнула. «Вы не мешаете, наоборот, мне будет полезно прояснить кое-что», — впервые нарушила молчание после начала ужина Сара, — «потому садитесь, я думаю, разговор предстоит долгий». «Не совсем понимаю, чем мы можем вам помочь», — сказала Элисон. «Разговор же пойдет о вашем сыне. Вам лучше говорить о нем с Лидией, она его девушка». «А ты?» — мать лукаво смотрела на девушку. Лидии показалось, что она скрывает улыбку. «Не поняла вас», — Элисон нервно мотнула головой. «Я хочу знать, кто для него ты. Расскажешь?» «Ну, мы просто учимся вместе, сейчас еще живем в одном доме, но это временно. Мы просто знакомые, даже друзьями нас трудно назвать. А ты, Алисия, повернула голову Сары к блондинке, так же считаешь? Нет, спокойно ответила та, мы были вместе когда-то, а потом он меня бросил. Еще ко всему прочему, моя семья его чуть не убила, хотя вы скорее всего знаете все подробности. Он не может быть просто знакомым для меня, но и вместе мы быть тоже не можем. Во-первых, я не собираюсь влезать в отношения Лидии с ним, а во-вторых, не хочу ему в спутнице такую, как я. Как интересно, стала серьезной женщина, а его мнение ты не спрашивала. Хотя о чем я говорю, конечно же нет. Ладно, с тобой понятно. Она обратила внимание на Мартин. Лидия, девочка моя, теперь с тобой. Я очень рада, что ты меня тогда не послушала и пошла на поводу у своих чувств. Ты умничка. Так кому сейчас обращалась женщина, испытывала двоякое чувство. С одной стороны, ее похвалили, тем самым давая понять, что совсем не против их отношений, а совсем даже наоборот очень за. С другой же стороны, эта женщина прямо при ней обсуждает с другими девушками их чувства к ее парню. Пусть они ей подруги, и когда-то она даже предлагала Элисон разделить его, но с тех пор многое изменилось. Она влюбилась в Майкла и делить уже не горит желанием. Зачем вам все это? Я рада, что вы одобрили наши отношения, правда рада. Для меня это очень много значит, но ваши вопросы наталкивают на мысль, что не стесняясь меня вы ищите Майклу другую среди моих подруг. Немного резко спросила Мартин, не кажется ли вам, что это перебор? А вот и зубки показались. Хорошо, довольно кивнула Сара, я думала, так и будешь терпеливо сидеть и все это слушать. То есть сейчас вы ее проверяли? При помощи нас? Воскликнула Элисон. Да вы хоть. Хватит, прервала ее Сара, не только проверяла, вас я спрашивала серьезно. Миссис Картер, привлекла к себе внимание Алисия, по мне это слишком странно, то что вы делаете. Майкл сам может прекрасно разобраться в своих отношениях с Лидией. Они вместе могут решить, впускать ли кого-то в них еще или нет. Вы перегибаете. Думаешь, задумчиво постучала себе пальцем по губам мать Катера. Хорошо, у меня для вас вопрос. Где он сейчас? Девушки переглянулись, потом снова посмотрели на Сару, давая понять, что не знают. Знаешь, почему я была рада тому, что ты не послушала меня? Обратилась она к Лидии. Он только сейчас, с тобой, начал хоть немного жить обычной жизнью. Начал чувствовать что-то еще, кроме желания отомстить. Только этого мало. Я боюсь, что однажды он может переступить черту и не вернуться. Он просто станет бесчувственной машиной, которая способна выполнять поставленную перед ней цель, а цель – это месть. На моем мальчике уже столько крови, что другим хватит на 10 жизней, а дальше будет только хуже и больше. Она немного выдохнула. «Девочка, ты меня прости, но даже если ты будешь против, я все равно сделаю так, что ты у него будешь не одна. Чем больше у него будет якорей для возвращения, чем больше в его жизни будет простых сильных эмоций, не связанных с тем, что может его сломать, тем будет лучше. Я не хочу тебя обманывать, потому и говорю сейчас это. Но зачем вы нас то к этому приплели?» Возмутилась Элисон. «Если Алисия еще понятно, но я здесь точно не подхожу. С вами проще, вы подруги между собой», пожала плечами женщина. К тому же ему не безразличны. А меня спросить, или Алисию? Продолжала гнуть свою линию брюнетка. Хорошо, я поняла тебя. Ты категорически против? Безразлично кивнула головой Сара, а потом повернулась в сторону блондинки. А ты тоже откажешься от него? Алисия молчала, она прокручивала в голове все, что с ней произошло, а еще все, что она успела испытать с ним. В ее прелестной головке всплыли слова парня, что ему бы было плевать на ее прошлое, ему было важно настоящее. Она прекрасно понимала, что как бы ни гнала от себя все чувства к нему, чтобы не мешать им с Лидией, все равно стоило только парню оказаться в настоящем своем виде на последнем ужине, ее сердце заколотилось как сумасшедшее. «Я не пойду против подруги и не стану», — упрямо мотнула она головой. «Ясно», — Сара печально качнула головой, — «что ж, Лидия, тебе придется смириться с тем, что сын для меня важней, потому я сделаю то, что сказала». Женщина поднялась и перед тем, как уйти, произнесла: «В любом случае я рада была с вами поговорить, провожать не надо». Сара улыбнулась и спокойной легкой походкой направилась к выходу. Подруги отмерли только после того, как остались одни. «Что это сейчас было?» — возмутилась Элисон. «Как нам это расценивать? Мать Майкла только что предупредила Лидию, что ей придется делить его еще с кем-то, пояснила Алисия. «Другой вопрос в том, что наша подруга будет делать со всем этим. Что вы так на меня смотрите?» Поежилась Мартин. «Не знаю я, что вам ответить, не знаю». «То есть ты смиришься?» Воскликнул Арджент. «Вот так просто, никогда не думала, что ты настолько слабая». Это прозвучало достаточно пренебрежительно. «Это я то слабая?» Мгновенно вспыхнула девушка. «Не тебе такое говорить. В отличие от тебя, я не стала мучиться и бегать от правды, не стала изображать из себя неприступную холодную стерву, а по вечерам, когда никто не видит, всхлипывать в подушку. Ты что несешь? Думай, что говоришь и кому. Думаешь, я не заберу его у тебя, если захочу? Я не лезла потому, как видела, что у вас все заходит слишком далеко, и это уже не просто симпатия». Эллисон очень разозлилась на подругу, ей было обидно и горько, но и где-то глубоко внутри она испытала облегчение. Ей только что развязали руки. «Хочешь проверить, как быстро я войду в вашу пару? Только не жалуйся потом». «Поняла, браво», слегка захлопала в ладоши блондинка. «Вам осталось только подраться из-за парня, с которым ни одна из вас поодиночке быть не сможет». Мартин и Арджент уставились на нее в непонимании. «Пока вы спорили, мне удалось в отличие от вас обдумать слова Сары, и она права, только миссис Картер сказала не всю правду, возможно, намеренно». Она посмотрела на Лидию. «Как долго вы сможете быть с ним?» «О чем ты? Майкл не человек», спокойно ответила блондинка, «и проживет намного дольше тебя, меня и Эллисон вместе взятых, если не убьют». «Думал об этом?» «Я вижу, нет. Но давай допустим, что он будет с тобой до конца, твоего конца, если ты не поняла. Вы будете жить всю твою жизнь вместе, когда-нибудь ты захочешь детей, но их не будет. Разные виды». Она хмыкнула. «Только ты уже на крючке, можешь попробовать его бросить, но любые отношения с обычным парнем будет для тебя жалкой тенью того, что ты испытываешь сейчас. Хотя могу дать адрес клиники, где тебе качественно промоют мозги, и ты все забудешь». «Надо?» В комнате наступила тишина. Не только Лидия задумалась, но и Эллисон. Никто из них не смотрел на проблему с такой стороны, они не задумывались о том, что будет потом, да и никто не задумывается в таком возрасте, кажется, вся жизнь впереди и все дороги по плечу. Девушки оказались не готовы к таким вопросам, одна только Алисия оставалась спокойна. Она поднялась и приготовила им всем кофе, подозревая, что разговор будет долгий и тяжелый, но девушка тоже приняла для себя решение, которое далось ей очень непросто. Но несмотря на все свои страхи и фобии, которые она умело скрывала, была тверда в своем намерении. «Я не думала об этом», – жалко сказала Мартин, – «но что мне делать? Его мать не показалась мне женщиной, которая бросает слова на ветер, она сделает то, что сказала». «Опереди ее», – просто ответила Алисия, – «у тебя есть уже одна кандидатка», – девушка кивнула на Эллисон, которая тоже вышла из задумчивости и смотрела на подруг. «Тем более ты когда-то уже предлагала ей его поделить, а меня спросить?» – насупилась Эллисон. «Он мне очень дорог, но я не планировала стареть с молодым мужем». «Не старей», – ответила блондинка, отпивая из кружки. «Ты мне предлагаешь стать, как он, оборотнем?» Эллисон была ошарашена. «Почему нет? Только тебе надо стать именно такой, как он, волки в пару медведям не подходит. Бред какой-то. А ты что скажешь, Лидия? Как бы мне горько не было, но наша блондиночка права. Пусть лучше это будешь ты, чем кто-то другая. С тобой мне будет проще смириться», — ответила наконец Мартин, — «только вот становиться оборотнем. Один раз меня уже кусали, но это не сработало, а вдруг и здесь не получится. Не сравнивай это, мне мама рассказала кое-что, пока не могу сказать подробнее, скажу только, что у медведей все по-другому. К их семьям может присоединиться любой, их обращение срабатывает на всех». От ее слов рыжая, не скрывая, выдохнула. Даже улыбка появилась на ее лице. «А ты?» – прямо спросила блондинку. «Так и будешь строить вид, что тебя это все не касается. Ты же хочешь оказаться на моем месте?» «Хочу», – согласилась Джонсон. «Я люблю его, но в то же время боюсь. Втроем не так страшно», – неожиданно сказала Эллисон и ухмыльнулась. «Только как теперь все это провернуть? Даже представить не могу, что он на это скажет. А мы сделаем так, что он сам примет такое решение», – сказала Лидия. На ее лице расцвела хищная улыбка. «Значит, будем делать следующее». Пока девушки предавались унынию, разборкам, а потом уже когда страсти улеглись составлению плана, как поймать одного медведя в свои сети, Сара Картер вышла из дома своего сына и не спеша направилась к себе домой. Она была довольна, все прошло так, как надо. Набрав номер на телефоне, она дождалась, когда ей ответит. «Я была у них», — произнесла она в трубку, все прошло так, как нужно, спустила немного с небес, попугала, немного запутала, но это пойдет им на пользу. Она выслушала то, что ей сказали, а потом хмыкнула. «Ты права, мы были посмелее, но ничего, теперь зашевелятся и никуда он от них не денется. Да, я уверена, у меня тоже появилась слабая способность чувствовать чужие эмоции, а их настолько были яркими, что точно не ошиблась. Хорошо, до встречи». Она отключила звонок и весело улыбаясь продолжила путь, мысленно представляя, как ее сын удивится изменившемуся поведению своих подружек, а там, глядишь, перестанет так бездумно рисковать. Из здания международного аэропорта Лос-Анджелеса вышел молодой мужчина 35 лет. Это был один из тысяч пассажиров, которые ежедневно проходят через эту воздушную гавань. Он шел походкой уверенного в себе человека, который скорее всего или вернулся из деловой поездки, или наоборот только что на нее приехал. Об этом говорил деловой стиль его одежды. Темно-серый классический костюм, но не такой, который продаются в обычных торговых центрах, а тот, что шьют на заказ у известных портных. Он был даже на вид из качественной дорогой ткани, сам костюм сидел на своем владельце идеально. Что касается самого мужчины, то это был брюнет со слегка смуглой кожей и спортивной фигурой, он имел карие глаза и нос с горбинкой, подбородок намекал, что человек волевой, а плотно сжатые губы, что он еще и достаточно жесткий. На секунду остановившись на входе, он накинул взглядом стоянку, но долго искать не пришлось. У черного Кадиллака Эскалит, с полностью тонированными стеклами, распахнулась водительская дверь и из машины выскочил довольно молодой водитель, также одетый в строгий костюм. Он подскочил к задней пассажирской двери и открыл ее перед этим мужчиной. Он молча приветственно кивнул водителю и забрался в машину. Дверь за ним мягко закрылась, а еще через минуту хлопнула водительская. «Куда?» – задал вопрос водитель. «В офис», – раздался голос еще одного пассажира, находившегося на заднем сиденье. «Понял», – кивнул шофер, а потом нажал на кнопку, которая поднимала перегородку между задним и передним рядами сидений. Он был умным парнем и понимал, что лучше выполнять работу ту, за которую тебе платят, и не знать того, что тебе не положено. Вторым пассажиром машины оказался еще один мужчина, но значительно старше первого. Грузная фигура, морщинистое лицо и седые волосы позволяли предположить, что ему около 60 лет, а возможно даже больше. Единственное, что выбивалось из образа старика, были его глаза. Они были живые, из них буквально била недобрая энергия, даже скорее злая, да так будет правильно. Сейчас старик был очень нетерпелив, только поднялась перегородка, как сразу задал вопрос. «Как все прошло?» «Нормально», молодой мужчина был спокоен, «проблем мы им добавили и еще кое-что». Он достал телефон, открыл галерею с фотографиями, нашел одну из них, а потом протянул старику. «Это он?» Телефон быстро был выхвачен из рук, а потом фотография была тщательно изучена. В процессе этого со стариком произошла разительная перемена. Если до этого он сидел как уставший, измотанный пенсионер, то сейчас будто груз, который давил на его плечи, был сброшен. На его лице проступило жестокое выражение лица, а все морщинки на лице заняли свои места, давая понять, что это его естественное состояние и та усталость, изможденность, не свойственна ему. «Это он», — кивнул мужчина, — «умирал непросто, я надеюсь, этот ублюдок испытал все, что было возможно. Последний час его жизни был особенно ярким», — кивнул более молодой, — «вы удовлетворены?» «Да, ты выполнил то, что обещал», — кивнул старик, возвращая телефон собеседнику, — «с моей стороны тоже все готово, что возможно мы перехватили и даже немного больше. Некоторые компании стали полностью наши, через подставных лиц, конечно, но когда будет нужно, сможем без проблем все забрать». «Хорошо», — кивнул молодой мужчина, после чего раскрыл папку, которую и держал в руках, достал пару листов бумаги и передал старику. «Здесь анализ того, куда нужно вкладывать деньги, также то, какие компании стоит проверить на сотрудничество с ними и нашими северными друзьями, времени на все всего пара лет. А что потом? Мы начнем войну. Ночь для оборотней — хорошее время, а если еще на небе светит полная луна, то вообще прекрасно. Волки любят эту часть суток за то, что можно скинуть с себя все человеческое, все условности и правила, поддаться звериному инстинкту и нестись по лесу, загоняя добычу, слегка играя, давая ей призрачную надежду на спасение, но потом настигнуть в самый последний момент, впиваясь клыками в плоть, чувствуя, как горячая кровь бежит по глотке, а жизнь добычи постепенно покидает ее. Это прекрасно. Дерек с удовольствием бы сейчас занялся чем-то таким, но сегодня была не судьба. Вместо этого он сидел в машине и ждал. Вся его жизнь перевернулась с ног на голову с тех пор, как он связался с этим психованным медведем, с ним постоянно что-то происходило, планы рождались и рушились, но тут же придумывались новые. Майкл упрямо шел вперед. Хейл не жалел, что ввязался во все это, ему уже самому надоело до чертиков соблюдать правила и законы, которые работают только в одну сторону и всегда против таких, как он. Надоело оглядываться, прятаться и бояться завести близких или даже семью, потому как может появиться еще одна или один псих, который их убьет, а он не сможет ничего сделать. Картер дал надежду, что можно все изменить. Он не считался ни с какими законами, когда дело начинается касаться его семьи или его самого. Если было нужно, он убивал, когда были варианты, решал мирно. Дерек наблюдал за ним, и чем больше проходило времени, тем больше он понимал, что если хочет стать кем-то, а не просто очередным волком, на которого могут открыть сафари, то надо быть рядом с Картером. Парень, конечно же, осознавал, что в процессе этого может легко потерять голову, но так хотя бы это произойдет не просто так, а ради чего-то более значимого, чем прихоть оборзевшего в край охотника. Вот и сейчас он сидел в машине, ожидая Картера, который уехал из города почти неделю назад, а сегодня от него пришла СМС местом и временем, где и когда его надо забрать. Парень задерживался. Неожиданно задняя дверь машины открылась, и на сиденье бросили сумку, а потом уже открылась передняя пассажирская, и рядом с Дерком плюхнулся Майкл. «Привет, бро. Извини, опоздал немного», — сказал парень. «Нормально», — сказал Хейл, внимательно рассматривая Картера, как все прошло. «Более-менее, теперь я надеюсь, им будет какое-то время не до нас», — заодно медведем немного осложнил жизнь. «Если вампиры планировали кого-то сюда направлять, то теперь это случится не скоро. Их присутствие нам больше здесь не нужно», — парень улыбнулся. «Это была славная охота, жаль тебя не было, но ничего, это не последний раз в нашей жизни». Дерек неожиданно для себя улыбнулся. «Майкл, ты в курсе, что просто псих, но мне нравится, в следующий раз пойдем вместе». «Заметано, бро, ты и я одной крови. Удачной охоты всем, кто чтит закон джунглей». Парень захохотал, видя непонимание волка. «Ты главное не будь как Акела, а с остальным справимся». «По-моему, ты все-таки спятил», — хмыкнул Дерек, заводя машину и выезжая на шоссе. «До города им пилить еще пару часов. Успеют обговорить все детали, заодно расскажет, что узнал про то, как вытащить Питера из головы девчонки. Большую часть дороги в машине я проспал. За все время моего отсутствия здесь мне это практически не удавалось, можно сказать, прошел совсем по краю, но все получилось. С самого начала у меня было несколько вариантов, как узнать, где и как живут вампиры. Первый заключался в том, чтобы начать планомерно обрубать все их контакты в городе и этим заставить реагировать, вынудить прислать сюда кого-то из них разбираться с тем, что происходит. Второй заключался в подключении к поискам и сбору информации сторонних людей, которые должны были быть кровно заинтересованы в нанесении максимального ущерба кровососам. Мне нужны были те, кто от них пострадал очень сильно, но при этом достаточно влиятельные, чтобы иметь ресурсы и возможности собирать информацию, но при этом не подставиться. Быстрее всего сработал второй вариант. Человек, который оказался на моей стороне, был непростым, пусть уже довольно старым, но не потерявший своей хватки. Ричард Паттерсон был адвокат, а точнее корпоративный юрист. Являлся владельцем адвокатской фирмы, которая была довольно известна в сфере большого бизнеса. Ее клиентами были многие компании, как легальные, так и не очень. Их работа заключалась в вытаскивании из жопы корпораций, которые туда залезали в погоне за большими деньгами. У фирмы Ричарда довольно неплохо получалось их из нее вытаскивать, беря за свои услуги огромные гонорары, но они стоили того. Вышел я на него благодаря Джессике. Одна из ее подруг в университете была Лиза Паттерсон, внучка этого старика, любимая внучка, которая была любительницей всяческих вечеринок и новых заведений, а так как внучка она любимая, то в деньгах девушка не была ограничена. Это позволяло ей вести беззаботную жизнь, наполненную вечеринками, клубами, хотя до наркоты дело не доходило или, может, доходило, но плотно подсесть она не успела. Девушка погибла. Произошло это в Нью-Йорке и вначале выглядело как несчастный случай. Бывает такое, что на молодую беззащитную девушку нападает бешеная собака, загрызает насмерть, и вроде бы никто не виноват, а дело можно закрывать. Только не в этом случае, не тогда, когда твой дед влиятельный адвокат, имеющий огромные связи. Он начал копать. Почти сразу стали всплывать странности, например, тело было найдено в таком районе, что такая, как Лиза, никак не могла там оказаться, тем более одна. Потом ему каким-то образом удалось вытрясти из судмедэксперта, который делал заключение, что его внучка, ко всему прочему, была изнасилована, но главная странность – это почти полное отсутствие крови в теле жертвы. Старик пришел в ярость, он подключил всех, кого можно, чтобы выяснить правду, только в какой-то момент все пошло наперекосяк. Все, кто мог хоть что-то сказать по этому делу, резко начинали терять память, в прямом смысле этого слова, кто-то вообще пропал, а судмедэксперт просто умер, попал под машину. Все его связи, знакомые и даже друзья, к кому он обращался за помощью в этом деле, тактично, но достаточно твердо посоветовали ему успокоиться и смириться. Последней каплей было то, что пришло письмо на электронный ящик, в котором прямым текстом было сказано, что у него еще есть внуки, пока что живые. На время ему пришлось смириться, вернее, так казалось со стороны, но он продолжил собирать информацию, только уже не так явно и агрессивно. Джессика узнала об этом совершенно случайно. Она была на похоронах у подруги. Старик был очень подавлен, и она решила его как-то поддержать, заговорив с ним. Вот в пылу беседы и всплыла странность про кровь, а остальное он мне уже сам потом рассказал. Для того, чтобы мне с ним встретиться, пришлось для начала открыть компанию по оказанию консультированию в биржевой торговле и финансам. Регистрировал я ее на более взрослую версию себя, удостоверением и всеми документами на новую личность я озаботился уже давно, как только научился менять себе внешность. Сделано это вначале было только за тем, чтобы меня просто допустили до него, а дальше было проще. На первой же встрече я настаивал, что дело буду иметь только с ним, а с учетом гонорара, что заплатил за их услуги, мне пошли навстречу. Когда мы остались тогда в кабинете одни, вместо приветствия сказал: «Я знаю, кто убил вашу внучку». В тот раз он мне не поверил, да и кто бы поверил на его месте, не выгнал сразу, уже было хорошо. Ричард меня выслушал, а потом попросил покинуть свой кабинет и больше его не беспокоить. Через месяц Паттерсон позвонил сам, я оставил тогда ему свой номер на случай, если он передумает, и назначил новую встречу, но уже не в офисе, а в его загородном доме. Оказалось, что зерно сомнения я в него тогда заронил, и он уже начал копать в этом направлении, а когда получил не доказательства, а просто намек от людей, которым доверял, что вампиры существуют, вот тогда он мне поверил полностью и решил уже поговорить нормально. С того времени мы стали сотрудничать, в планы были внесены существенные коррективы, а именно, что надо не просто убивать, если уж мстить, то по полной, то есть не просто убить, а еще и забрать все, что получится, а что не получится сразу, то постараться все равно забрать. Старик развернул очень бурную деятельность. Началась негласная проверка всех его клиентов на различные мутные схемы и прочее, но не получалось до тех пор, пока он не получил от меня список людей, которые работали на вампиров в Бэкон-Хиллз, а потом еще добавился список от того жирного нелюдя. Вот их он и начал постепенно щипать. Про погибшую внучку старик не забыл, выбивая информацию из тех людей, которых никто не хватится, если они пропадут. Он вначале вышел на клуб, а потом каким-то образом заполучил видео с уличных камер той ночи, удалось восстановить почти полностью маршрут Лизы, но главное того, с кем она была тогда и где. Мне он скинул то сообщение только после того, как все было тщательно перепроверено. Ошибки быть не могло. Мало того, мистер Паттерсон подошел к задаче творчески. Был разработал целый план, как туда проникнуть. За этим местом было организовано постоянное наблюдение, самые частые посетители взяты под контроль. Когда я приехал, его люди передали мне всю информацию, а дальше было делом техники и моих способностей. Никогда я так быстро не принимал чужую личину, как в тот раз, времени было совсем мало. Люди Ричарда организовали вояж того паренька в туалет, а там его уже ждал я. По итогу он остался отдыхать в одной из кабинок без верхней одежды и крепко связанный, а вампирши вместо своей добычи получили оборотня в моем лице. Дальше осталось дождаться только удобного момента. В клубе же пришлось отключить полностью свои эмоции, сложно рвать на части молодых, или выглядевших так, парней и девушек, которые по сути мне ничего не сделали. Бойцы из них были вообще никакие, недоделанные оборотни то в свое время больше хлопот доставили, чем они, хотя возможно просто я сам стал сильнее, но это не важно. Главное, убийца Лизы был там и сбежать не успел. Подыхал он последним и успел рассказать все, что знал. Это было не так много, но основные места кровососов перечислил, а также то, что скоро должны прибыть кто-то из старших на сигнал тревоги. Мысль немного подгадить северянам возникла спонтанно, в тот момент, когда уже хотел добить девку, прибывшую в клуб разбираться, повезло ей в ту ночь. После всего пришлось лететь в Лос-Анджелес, Ричард непременно хотел узнать все из первых рук, а я не смог отказать. Слишком он был полезен, да и остается сейчас. Свернуть с этой дороги у него уже не получится. Все то время, что разговаривал с ним, максимально читал его, результат порадовал. Старик не испытывал ни малейшего желания прекращать, в словах его не было фальши или хоть тени вранья. Абсолютного доверия пока что к нему не было, но того, что было, хватало для дальнейшей работы. «Просыпайся, спящая царевна», — толкнул меня в плечо Дерек, заставляя вынырнуть из воспоминаний прошедших дней. «Приехали. Блин, что-то я реально устал», — широко зевнул, открывая глаза, а потом всматриваясь в темноту за окнами машины. «А почему не у дома? Дойдешь, тут пара шагов. Про Питера будешь слушать или нет?» — буркнул он. «Давай», — кивнул он. «Короче, если в двух словах, то для его оживления нужен ритуал в определенную фазу луны, его труп и моя кровь, а еще заклинание, только в книге, где я про это прочел, его не было. Вот не мог твой безумный дядька оставить инструкцию где-нибудь на видном месте?» Вздохнул на это. «Ладно, будем искать, или он сам расскажет, а где труп то кстати?» Дерек смущенно потер подбородок пальцем, а потом ответил: «Под домом, то есть, там, где я сейчас живу. Ну, да, и это я еще псих», — покачал головой. «Нахрена ты его там закопал, а где мне его зарывать надо было?» Возмутился он. «В лесу под кустом, нехорошо это, все-таки родня, а на городском кладбище тоже не мог, он числится пропавшим без вести, лишние вопросы совсем ни к чему». «Класс», — резюмировал на это. «Да ладно, лежит, никого не трогает, когда придет время далеко ходить не надо, все под рукой», — хмыкнул парень. «Угу», — кивнул ему на это. «Пошел я, бывай, шутник», — махнул ему на прощание и вышел из машины, после чего забрал сумку с заднего сиденья и спокойно пошагал в сторону дома. Сзади завелась машина, на минуту осветила фарами все передо мной, а потом развернулась и уехала. Меня это уже не волновало, хотелось поскорее оказаться дома и обнять свою девушку, оказалось, мне может ужасно ее не хватать. Мне даже Элисон и Алисии не хватало, но не так, конечно, как Лиди. Окна в доме не горело, вообще не было ни одного огонька, это неудивительно, была глубокая ночь. Подойдя к двери, почувствовал их. В доме было трое живых, я их достаточно хорошо ощущал, только вот Лидию чувствовал намного лучше и полнее. От нее шла более четкая информация, например, я даже мог сейчас сказать, что она спит очень крепко и без сновидений, а про подруг только то, что они были в доме и все. Осторожно зайдя в дом, чтобы никого не разбудить, прислушался. Вокруг была тишина, только с кухни раздавалось тихое гудение холодильника. Пахло чем-то таким, от чего натянутая пружина внутри стала постепенно ослабевать, все вокруг казалось уже родным. Сама по себе на лице появилась улыбка. По лестнице поднимался аккуратно, чтобы ни одна ступенька даже не скрипнула. Не нужно никого будить. Только стоило мне подняться на второй этаж, как я заметил, что состояние Лидии изменилось. Не знаю почему, но она начала просыпаться. Когда открывал дверь в комнату, девушка уже окончательно проснулась. «Майки», — прошептала она, стоило только моему силуэту появиться в проеме дверей. «Майки». Каким-то образом она узнала, хотя было темно, и в следующую секунду она уже повисла на моей шее, крепко обнимая и прижимаясь ко мне всем телом. Я так скучала. Мои руки обнимали ее, а лицом зарылся в ее волосы, которые были в беспорядке после сна, но так вкусно пахли, что я не мог надышаться. Сердце колотилось как сумасшедшее, а в груди разливалось приятное тепло. «Я тоже очень скучал, родная», — прошептал ей. А потом был долгий и нежный поцелуй, который лучше всяких слов говорил о том, что мы чувствуем друг к другу. «Возвращайся в постель, все хорошо», — сказал, когда мы оторвались друг от друга, — «а мне нужно принять душ после дороги». «Я тебя дождусь», — сказала она, нехотя отпуская меня, хотя с моей стороны тоже не было большого желания прекращать объятия, но помыться было необходимо. Глава 14. Хорошо просыпаться до мая и обнимать ту, которую любишь. Помогает не думать о том, что ты творил прошедшую неделю или что видел в том клубе. В такие минуты все эти ужасы и проблемы кажутся дурным сном, который с приходом утра обязательно истает в памяти. Жаль, что это не так. Вчера Лидия меня дождалась, но она не просто ждала, а пока меня не было, успела сходить на кухню, наделать бутербродов и принести все в спальню, зная, что я никогда не откажусь от предложения перекусить. «Ты просто чудо», — сказал, выходя из душа и на ходу вытирая голову полотенцем, «что бы я без тебя делал? Лег спать голодным, так что я спасла тебя, и ты мне теперь обязан почти жизнью», — весело улыбнулась девушка. «Я готов рассчитаться по долгам, что будет угодно, миледи», — сделал шутливый поклон. «Для начала поешь», — ее пальчик указал на еду, «а потом посмотрим», и показала язык. Я почти поел, но перед этим сгреб ее всю такую теплую в охапку и поцеловал. Лидия только пискнула протестующе, но поцелуй не разорвала, а наоборот приняла деятельное участие в этом. Меня в тот момент просто захлестнули идущие от нее эмоции, столько их было и все очень яркие, она правда любила. Я же поделился с ней тем, что чувствовал сам, ей это очень понравилось, настолько, что когда попытался отпустить девушку на пол, она рьяно запротестовала, так и пришлось сесть на кровать, держа ее на руках, а она только нежилась и еще сильнее прижималась. «Как же не хочется выбираться», — она смешно сморщила нос, — «но тебе надо поесть, я чувствую, что ты голоден». «В смысле чувствуешь?» — отпустил ее и подхватил первый кусок хлеба с курицей. «Я почему-то теперь тебя ощущаю», — тряхнула она своей гривой, — «раньше такого не было, а сегодня проснулась от того, что почувствовала тебя рядом. Не знаю, как точно описать. Вот, например, сейчас, когда ты меня обнимал», — она даже зажмурилась от удовольствия на этом моменте, — «меня просто уносило. Мне так хотелось тебя обнять, хотелось целовать и не отпускать. При этом я четко понимала, что это не только мое желание, а еще я наконец точно знаю, что ты ко мне чувствуешь». Щеки у нее слегка порозовели. «Ты правда любишь?» Она запнулась. «Тебя?» — помог ей. «Да», — кивнула она. «Это очень приятно, даже не так. Это скорее похоже, когда резко подлетаешь вверх и у тебя все внутри начинает дрожать. Но если в обычном случае это бывает от страха, то в этом от восторга. Хочется смеяться и кричать, но дыхание перехватывает». Она просто светилась вся изнутри, когда все это рассказывала. Глаза сияли. От нее шла такая мощная волна энергии, она просто накрывала с головой, смешивалась с моей, а потом возвращалась назад. Это было очень необычно. «Вот, ты же чувствуешь, скажи, что мне это не кажется». С восторгом смотрела она на меня. «Тебе не кажется? Это действительно так». Бутерброд был забыт, не до него было в такой момент. Нам даже не надо было прикасаться друг к другу, хватало находиться рядом, но долго так продолжаться не могло и не могло закончиться просто так, оно и не закончилось. Со своей прекрасной памятью я совершенно не помню, кто сделал первый шаг, но только девушка уже находилась снова в моих объятиях, шелковый халат валялся в стороне, на мне уже тоже ничего не было. Следующее, что смог вспомнить, это два чувства, которые накрывали нас обоих: бесконечная страсть и огромная нежность, испытываемые одновременно, а потом всплывали только обрывки воспоминаний, состоящие из жаркого дыхания, горячих стонов и прекрасной девушки, которая отдавалась мне без остатка, даря свою душу и тело. Я все-таки поел, но потом, очень сильно потом. Лидия уже спала, вымотавшись до предела, а меня наоборот переполняла энергия, которая непонятно откуда взялась, притом существенная ее часть сохранилась в узоре, в той его части, которая позволяла накапливать ее и использовать. С этим неплохо бы разобраться, но точно не сейчас. Пусть я чувствовал себя бодрым, но здоровый сон тоже необходим. Уснул на удивление быстро и крепко, а проснулся так, будто проспал всю ночь и прекрасно отдохнул, хотя поспать удалось всего пару часов. Бросив взгляд на часы, увидел, что всего лишь 5 утра. Обычно я так и встаю, но так получилось, что вернулся в пятницу вечером, а значит, сегодня была суббота и в школу не нужно. До хруста потянулся и встал с кровати, а Лидию наоборот прикрыл одеялом. Выходной или нет, но раз встал, то значит пробежки, а потом тренировки быть. Переоделся быстро в спортивную форму и выскочил из дома. Прохладный воздух наполнил мои легкие, было очень свежо и хорошо. Невольно улыбнувшись, вставил наушники в уши, включил музыку и побежал по своему привычному маршруту. Все прошло просто прекрасно, со всеми этими делами, переездами и перелетами, разборками, совсем забыл, насколько бывает хорошо просто побегать с утра, нагрузить свое тело так, чтобы мышцы дрожали от напряжения, притом не думать ни о чем важном. В такие моменты, иногда, совсем не хочется возвращаться в привычную суету, проблемы и заботы, а хочется побыть одному как можно дольше, но такое быстро проходит. Я вспоминаю, что здесь у меня появились близкие люди, которых люблю и уже их не смогу оставить или забыть. Они вошли в мою жизнь очень плотно, занимая теперь существенную ее часть. И мне это нравилось. Домой возвращался другой дорогой, так было немного интересней, поменять привычный маршрут, заставляет более внимательно смотреть по сторонам, чтобы не угодить в яму или не рухнуть через упавшее дерево, которое может неожиданно оказаться перед тобой, а еще может получиться так, что на тебя неожиданно вылетит девушка, которая как раз и не смотрит по сторонам, опять. «По-моему, это уже было?» – спросил Элисон, которую пришлось ловить, чтобы не упала, а сейчас продолжал придерживать за талию, не спится. «Я рано проснулась, а уснуть больше не смогла», – сказала девушка, не делая попыток отстраниться. «Привет, Майкл. Угу, и тебе доброе утро», – ответил ей, а потом все-таки отпустил и сделал шаг назад. «Нормально, не ушиблась?» «Да-да, все хорошо», – поспешно кивнула девушка, а в эмоциях мелькнуло легкое сожаление. «Как все прошло? Ты сделал все, что хотел?» «Более-менее», – неопределенно ответил и сменил тему. «Ты еще будешь бегать? Я уже домой возвращаюсь». «Нет, хватит на сегодня, и так уже больше часа занимаюсь. Составишь компанию?» «Почему нет?» «Пошли», – согласился на предложение. Назад шли не спеша, постепенно отдыхая. Поначалу разговор не клеился, Элисон почему-то была смущена и слегка напряжена. «Может, ты выдохнешь намного, а то мне кажется, что ты скоро начнешь паниковать», – хмыкнул, покосившись на нее. «Да все нормально, просто». Она реально выдохнула и продолжила, «просто немного неловко от того, что я полночи слушала вас с Лидией, а теперь идти с тобой рядом. Можешь не идти», – пожал плечами, «но извиняться не буду». «Да я и не говорю, что надо извиняться», – в раздражении отмахнулась она, «это ваши дела», – просто сказала, «почему между нами неловкость». «Ну не знаю, у меня нет неловкости». «Осторожно», – успел ее подхватить, а то бы она прямиком свалилась в яму на краю тропинки, по которой мы шли. «Мда, а ты как вообще здесь перебиралась?» «Дело в том, что яма была не единственным препятствием, образовавшимся на нашем пути. Перед нами предстал довольно широкий ручей, который я смог бы перепрыгнуть только если обращусь, хотя можно попробовать и так, но придется бросить Элисон. Она точно не сможет сделать как я». «Никак, я не здесь бежала», — ответила девушка. «Там дальше он не такой широкий, и через него перекинуто широкое бревно. Можем вернуться и пройти там. Не очень мне охота делать крюк и терять время». Внимательно присмотревшись, я увидел, что глубина совсем небольшая, скорее всего не достигнет мне даже колена. «Здесь пойдем». Элисон с удивлением стала смотреть, как я снял кроссовки, а потом закатал штанины как можно выше. «Ты что, собрался лезть в воду? Она же холодная, Майкл!» Возмущенно вскрикнула она, когда я подхватил ее на руки и зашел в ручей. Девушка не горела желанием падать в воду, потому обняла меня покрепче и прижалась сильнее. Через пару минут мы уже были на другой стороне, и я отпустил Элисон, но не она меня, ее руки так и были закинуты мне на шею, а лицо было очень близко с моим. «Можешь отпускать, мы на месте», слегка улыбнулся, сказал ей. «А, да-да, извини», поспешила она отскочить от меня. «Пошли, угу, обуюсь только». «Что-то с ней происходит, странная она сегодня», мелькнула мысль, пока одевал обувь. Дальше прошло все нормально, мы спокойно дошли домой. Девушка успокоилась и просто поддерживала разговор, который перешел в основном на школу и на домашние задания. Элисон даже немного укорила меня за то, что много и часто пропускаю. По ее словам, придется много догонять, если хочу нормально закончить. Разубеждать девушку не стал, только признал ее правоту. Так было проще, не говорить же ей, что я уже как бы всю школьную программу прошел еще летом и могу сдать экзамены и все зачеты хоть сейчас. Такие знания ей точно ничему. После возвращения мы разошлись по своим комнатам, чтобы принять душ и переодеться в чистое, а потом договорились приготовить вместе завтрак. Лидия и Алисия еще спали, будить их никто не стал. «А ты неплохо готовишь», – похвалил девушку, наблюдая за ее манипуляциями у плиты, а заодно отвлекаясь от того, что было перед моими глазами, где научилась. Моя помощь свелась к тому, что просто нарезал овощи для салата и накрыл на стол, тарелки расставил, а теперь просто сидел, не зная, куда деть глаза. Эллисон определенно решила действовать мне на нервы. Как еще объяснить ее короткие шортики, которые плотно обтягивали ее нижние округлости, и короткий топик, тоже, кстати, не отличавшийся свободой? А как относиться к тому, что под этим топиком не было лифчика и все было прекрасно видно, а что не видно, фантазия сама собой дорисовывала в моем мозгу? Мама научила, сказала, так лучше, чем я буду питаться не пойми чем, не оборачиваясь ко мне, ответила девушка, а потом нагнулась к нижнему ящику, чтобы что-то достать, а я хлопнул себя рукой по лицу, заодно прикрыл глаза. «Можешь открывать», неожиданно раздался ее голос, в котором угадывался смех. До меня только сейчас дошло, что дверцы шкафов на кухне имеют глянцевую поверхность, через них можно неплохо наблюдать, что у тебя происходит за спиной. Эллисон все это время следила за тем, как мои глаза против моей воли возвращаются к ней снова и снова. Последний мой жест тоже не остался незамеченным и все-таки вызвал ее смех. «Месть», догадался я. «Может быть», пожала она плечами, «пора будить наших Сонь, а то все готово», сменила она тему. «Не надо, они уже идут». Я слышал, как по второму этажу перемещались двушки, а еще чувствовал, что Лидия уже встала. «Хорошо иметь такой слух», вздохнула девушка. «Хочешь такой же? Готова поменять видовую принадлежность?» Хмыкнул на ее слова, внутри радуясь возможности сменить разговор, отвлечься. «Не боишься? Все возможно, тем более если вспомнить новый статус моих родителей, только мама пока не соглашается». «Даже так? Почему?» «Не знаю, просто отказалась и все, сказала только, что ей хватит и отца в стае, пока что», — Эллисон задумалась, но ненадолго. В это время даже она услышала, как по лестнице спускаются Лидия с Алисией, но стоило им появиться на кухне, мне пришлось сконцентрировать все свое внимание на Мартин, потому как смотреть на блондинку мне было опасно. «Они издеваются, вот точно издеваются», — заметалась мысль в голове. Блондинка почти в точности повторила стиль одежды брюнетки, причем еще так мило улыбалась. «С приездом, Майки», — поздоровалась девушка, присаживаясь за стол. «Все хорошо, нормально», — буркнул на это и сконцентрировал все свое внимание на своей девушке, а не на ее подругах. «Доброе утро», — улыбнулся ей. «И тебе», — села она не стул, а мне на колени. «Давно не спишь?» «Давно, зато успел хорошо позаниматься». «Я хочу тоже начать, поможешь? Только будь построже, главное утром». «Я очень сложно просыпаюсь», — после чего чмокнула меня в губы. «Договорились». «Хорошо», — кивнул я, а сам в голове перебирал, наверное, весь курс по математике. Лидия хоть и была в коротеньком халате, но я четко ощутил, что под ним ничего не было, потому всеми силами старался отвлечься. Она знала о моей реакции, я видел, как девушка буквально искрится от веселья, но внешне она также слегка улыбалась, будто ничего не происходит. Постепенно у меня стали расти подозрения, что что-то здесь не так, тем более от ее подруг шел почти такой же заряд смеха, как и от нее. «Ладно, хотите так, будет вам игра», — злорадно подумал на это и перевел взгляд на девушек. Лидии пришлось все-таки пересесть на стул, не очень удобно есть сидя на коленях, к тому же ее мысли стали съезжать немного в другую сторону. Они захотели проверить мои нервы, но только не знали, что я могу им дать 100 очков форы в этом. Посмотрим, насколько хватит их выдержки. Совсем немного я ослабил контроль над своим желанием и начал его транслировать вовне, стараясь очень осторожно коснуться им девушек. Это получилось неожиданно легко. Постепенно давление усилилось и стало интересно за ними наблюдать, одновременно поедая завтрак и ведя беседу. «Какие у вас планы на эти выходные?» — спросил интриганок, которые уже немного раскраснелись и вели себя немного нервно. «А?» — пришла в себя Мартин. «Пока не знаю, может, съездим куда-нибудь с девочками. А что, у тебя есть что предложить?» «На день нет», — мотнул головой, «а вот вечером можно сходить куда-нибудь, например, в Луну, как идея. Вдвоем, все вместе, проведем время, может, Эллисон найдет себе кого-то, раз уж она так этого хотела». Хмыкнул я и усилил еще немного напор. «Что скажете?» Мне пришлось еще раз переспросить, потому как девушки мыслями были явно не здесь. Дыхание у них было прерывистым, глаза лихорадочно блестят, а на щеках румянец. Им явно стало не до разговоров, но я не отставал и все-таки добился ответа, который был согласием на мое предложение. Завтрак закончился на позитивной ноте, пришлось над ними сжалиться и прекратить подстегивать их желания почти полностью, но маленький стимулирующий поток оставил, чтобы уж совсем не расслаблялись. Месть будет долгой, и они хорошо запомнят, что не стоит со мной играть. Я вызвался прибрать со стола, а они, не прощаясь после этого, очень быстро поднялись в свои комнаты. Вот и хорошо. У меня тоже выдержка не железная, такой соблазн может довести любого до нервного срыва. После завтрака в планах у меня было навестить родителей, а затем заняться простыми домашними делами, которых уже изрядно накопилось. Например, лужайка перед домом заросла, продукты нужно пополнить, да много всего, что должно было быть сделано, но было забыто из-за моего отсутствия. Девушки спустились через час и на этот раз оделись достаточно скромно, по сравнению с утренним нарядом. Притом они не выглядели обиженными или злыми, может, просто не догадались, а может, признали и свою вину тоже, хотя с трудом в это верю. «Ты точно с нами не поедешь?» — подлетела ко мне Лидия и сразу же обняла. «Точно, хочу съездить к родителям, а потом есть кое-какие дела по дому, так что развлекайтесь без меня, только похода по магазинам мне не хватало для полного счастья, вечером отдохнем вместе». «Ой, да отстань ты от него, хорошо хоть вечер сам предложил», — сказала Алисия, смотря на нас. «Пошли, у нас большие планы, нужно многое успеть». «Тебе понравится», — шепнула Мартин и отпустила меня. Через несколько минут входная дверь хлопнула, а потом раздался звук отъезжающей машины. «Значит, урок не усвоен, ну ладно», — хмыкнул на последние ее слова. «Мне, чтобы собраться, понадобилось минут 10, и вот я уже тоже сижу в своей машине, которая отъезжает от дома. Вначале все-таки придется заглянуть в одно место, а потом сразу к родителям. Нужно было наведаться в местную церковь, которая занимается помощью бездомным, различные бесплатные столовые, раздача одежды и так далее. 100 часов общественных работ никто не отменял, но мне сообщил об этом с особым удовольствием, наверное, думая, что мне это будет неприятно или как-то заденет. Он еще и объяснил это стремлением сбить с меня самоуверенность. Глупо на самом деле. Пару раз умираешь, и ничего такого не остается даже в помине. Меня вообще это не задело. Даже если бы пришлось мусор убирать, было бы так же до лампочки. Церковь оказалась довольно старой, само здание было каменным и монументальным, всем своим видом внушая уважение, а еще от нее шло странное ощущение, которое будто стирало в тебе все постороннее, оставляя только самое главное и важное. Я даже остановился, стоило зайти внутрь, настолько было необычное состояние. «Могу ли я вам чем-то помочь, молодой человек?» — прозвучал голос прямо рядом с собой. Я открыл глаза, оказывается, они были закрыты, не помню, как это произошло. Да что говорить, если местный святой отец сумел ко мне подойти абсолютно незамеченно. «А?» — посмотрел я на него. «Да, меня направили к вам», — протянул ему постановление суда, которое распечатал утром, шериф не поленился мне его прислать. Пока мужчина его читал, я с удивлением его рассматривал. Священник был не сказать, что высок или обладателем выдающейся фигуры. Средний рост, худощавая фигура, короткая стрижка и небольшая аккуратная бородка. На первый взгляд ему было примерно лет 40, может, чуть больше. Все это было не главное, основное было скрыто от чужих глаз. От него исходила непонятная мощная энергия, которая буквально заставляла с собой считаться. Она не была агрессивной или злой, но я против воли почти склонил голову в ожидании, но вовремя себя одернул и дальше уже следил настороженно. «Значит, 100 часов, занятно», — сказал он, возвращая бумагу. «Впервые на моей памяти такое, оборотень будет помогать в церкви. Еще занятнее, как вы узнали и почему так спокойны». Быстро осмотрелся в поисках посторонних и дальше не спускал с него глаз. «А мне надо волноваться?» — вопросом на вопрос ответил он мне. «Тем более, что ты не волк, этим сюда ходу нет. Пойдем, я расскажу про твои обязанности». Он просто повернулся ко мне спиной и спокойно пошел по центральному проходу зала. «Не бойся, здесь у тебя врагов нет». Как-то с трудом верится, подумал про себя, но за священником пошел. Он реально всего лишь мне показывал и рассказывал, чем они занимаются, где у них хранится то, что планируется раздать людям. Столовые, которые курирует церковь, находились, понятно, не здесь. Их было 3 штуки в разных концах города. «Чтобы иметь возможность помочь большему количеству людей», — пояснил святой отец, — «тебе придется побывать во всех. Одежду раздаем по пятницам, здесь за церковью, там есть удобная площадка. Есть вопросы?» «Нет, по работе нет», — сразу уточнил я. «Ишь ты какой нетерпеливый», — ухмыльнулся он. «Ладно, так и быть, пойдем присядем и поговорим». Сели мы на одну из лавочек, которые стояли рядами перед алтарем. «У меня есть некий дар, который позволяет понимать людей и нелюдей, видеть их суть, такими какие они есть», — сказал священник, — «потому и тебя узнал сразу, молодой медведь. Но опять же повторюсь, тебе нечего опасаться, мне безразлично кто ты, всех нас создал Господь. А волки, почему они не смогут сюда попасть? А почему, например, на них влияет серебро, а на вампиров солнечный свет?»